эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 13 сентября 2017 года, среда, по одному из старинных, 34-й день месяца завершения лета 7525-го, неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «История Великоруссии, какой она была». Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук. Здравия, Владимир Алексеевич. Добрый вечер. Ну что ж, я не буду каким-то вступлениями больше отвлекать вас и наших радиослушателей и зрителей канала YouTube нашего Народнославянского радио. Передаю сразу микрофон вам, и можно начинать сегодняшнюю нашу тему раскрывать. Пожалуйста. Еще раз всем здравствуйте. Значит, я сегодня хотел немножко с вами поделиться своими находками и исследованиями в области нашей истории, и в частности, когда я пытался, значит, определять, сравнивая, значит, различные источники разных народов, определять, значит, имена наших славных деятелей, руководителей, царей. Вот. Ну, у меня, в общем-то, получились интересные выводы, с которыми я хотел бы с вами поделиться сейчас. Мне еще очень давно напрягал такой факт, что вроде как у нас Александр Невский, значит, это там 14 век, да, вот, а раку ему изготавливают почему-то в 1700, значит, там, ну, сейчас точно не могу сказать, то есть в 18 веке. Ну, объясняется это тем, что вот она у него была деревянная, и вот там почти, ну не 500, там поменьше чуть лет прошло, и вот решили сделать серебряную. То есть 500 лет люди не понимали, что какую роль, какое значение имеет этот человек в нашей истории, и тут они осознали через 500 лет. То есть это как-то не вязалось. И тем более за такой срок ни одна деревянная рака, она не выстоит, она рассыпется просто. Там хоть из дуба делай, хоть из лиственницы, ну, из твердых пород, я имею в виду. Она все равно, если она будет стоять все это на улице, это все недолго вечно. Ну, 100, ну, 200 максимум. 200 даже не простоит лет. А тут, значит, такая вещь. И я сделал предположение, что, в общем-то, Александр Невский, он был как раз у нас в средние века. Ну и, соответственно, весь княжеский период, который нам сегодня известен как домосковский период, да, московский, вы помните, у нас Иван Калита, а потом там Иван II, Иван III, Иван Грозный, да. Вот, они там, соответственно, красные великие еще были Иваны. Так это нам говорят, что это до них все было, а это в действительности уже получается после них. Ну и вот я еще подумал над таким вопросом, что бы я сделал для того, чтобы запутать историю, да? То есть, конечно, хронологию никакой я не соблюдал. Имена бы я тоже бы не соблюдал. То есть надо было понять идеологию фальсификатора, что он может сделать с историей так, чтобы никогда невозможно было распутать. То есть менять века, размножать персонажей, значит, изменять имена, количество детей, то есть переставлять, так сказать, последовательность событий. То есть все вот эти вещи, я их около 20 насчитал, которые можно сделать, чтобы запутать историю. Надо все их учитывать, когда мы начинаем исследование истории. И вот второй момент, который меня тоже обрадовал и, в общем-то, подсказал, сравнивая, значит, наших персонажей с греческими персонажами. А греческая, в принципе, история, она списана с истории Руси, потому что у нас был греческий язык в 19 веке, на котором шла служба еще, который потом стали называть греческим. Ну и, в принципе, в некоторых местах у нас проходит и православная служба, она и происходит на греческом языке, то есть на греческом языке. И Николай Морозов, и потом современные новохронологи, они, в общем-то, доказывают, что, в принципе, никакой античной Греции не было. Если она и была, то это была только средневековая Греция, да, и то, в общем-то, сомневаются в ее существовании. Потому что в действительности Греция списана, в общем-то, тоже с Великороссией. Все ее достижения, вся ее культура, она вся перекочевала к грекам, да, которых, в принципе, не существовало, потому что это была все Великороссия. Ну и там, в общем-то, нахождение вот этих же монет, да, греческих, которые нашли и даже в Северной Америке, да, в Сибири там находили. То есть это говорит о том, что все пространство евразиатское, американский континент, это было все единое пространство, и тут были единые монеты. Вот. И, значит, рассматривая, значит, какие можно было бы поставить соответствия между нашими царями и царями там, ну, у них царя не было в Греции, там, значит, трибуны были, стратеги, какие руководители греческие соответствуют нашим, вот, значит, обратил на такой факт внимание, что у Перикла, у него был преемник Кимон. А в какой-то степени, да, Кимон и Симон, да, они, в общем-то, там саика, они меняются в греческом языке. То есть получается, что Симон был у Перикла. А у нас, у Ивана Грозного, да, был Симон Бекбулатович, которого он поставил на царствование, потом снял его. В общем, у него были сложные отношения. И по греческой, значит, истории тоже получается, что у них сложные отношения, но они боролись. Перикл, значит, и Кимон. И получается, что Перикл и Иван Грозный – это одно и то же лицо. Но в силу того, что Перикл, если правильно прочитать, да, то получается Переслав. А любопытно, что у нас есть города и Переслав-Залесский, и, значит, Переслав есть на Украине. Был еще Южный Переслав, был Русский Переслав. То есть у нас топонимов, даже Рязань была, тоже называлась Переславом Рязанским. То есть топонимов, связанных с этим персонажем, осталось достаточное количество, что говорит о важности этой персоны. И получается, что у Ивана Грозного было Переслав, имя, и его всячески пытались затушевать, и даже вот в тех мистифицированных летописях, которые нам сейчас преподносят, там 4 летописи, да, кстати говоря, они все по-разному там разных, значит, наших одинаковых персонажах пишут. Ну, например, про ту же равноапостольную Ольгу, да, в разных 4 этих источниках они все по-разному пишут. То ли она половецкая там книжна, то ли она там, значит, из этих, из бояр, в общем, все по-разному. А они все признаны, значит, академическими, по ним защищается диссертация и так далее. Вот. Но здесь уже четко получается, что Переслава хотя бы ни одного князя с таким именем нет, да, то есть это говорит о важности этой персоны для русской истории. То есть Иван Грозный, Переслав, это у него настоящее имя было Переслав. Теперь, если посмотреть дальше, сравнивать греческую историю, значит, с нашей историей, у нас получается, что у Ивана Грозного было три сына. Одного он убил, Ивана, другого умер в младенчестве, а третий был недоумок. Ну, как нам сейчас рассказывают, Федор. Вот. Но у самого Перикла там описано два сына, да. Одного, кстати говоря, называли младший Перикл. Ну, то есть младший Переслав. Вот, ну, это тоже важно. На смену Периклу по греческой истории приходит Фукидид. Фукидида мы знаем как историка, написавшего историю. Мы знаем его как философа и мудреца. А у нас кто был мудрецом из наших персонажей? Ярослав Мудрый. И если еще знать и помнить, что Федор имя, это испорченное имя Теодар. Вот пришлось поменять. А Теодар это понятно. Тео это Бог, а дар значит дар Бога. Понятно, что если мы будем Теодару приписывать, что он недоумок, никто не поверит. Надо было Теодара превратить в Федора. А Федору уже можно повесить что угодно. И недоумок, и недальновидность, там любые качества можно ему приписать. Что, собственно говоря, и было сделано. В действительности Федор это есть Ярослав Мудрый. И хотя он относится к XI, там 10-11 век, да, у него. Но мы же знаем идеологию фальсификаторов. Они будут путать. И родословные будут путать, и происхождение. Все будут путать. Поэтому мы без тени сомнения считаем, что Ярослав Мудрый – это как раз и был Федор, царь Федор. Тем более в Софийском соборе, я это сам видел, значит, похоронен Ярослав Мудрый, и у него там написано «царь». Нам везде пишут «князь». Хотя я не сомневаюсь, что сейчас, значит, могут все это реставрировать и написать ему там «князь». Потому что я сталкивался уже с этими вещами, когда я говорил о Киевской Печорской лавре, я его озвучил, что вот я его прочитал, там 5 крещений Руси было, а не одно, как нам рассказывают. Теперь он вышел уже там без всех этих подробностей, значит, про эти 5 крещений. А в старом издании вот 5 крещений было написано. Поэтому я свои источники сейчас не выдаю. Вот. Но здесь-то, в общем-то, как бы выдавая, не выдавая, на это все обращают внимание. Все, кто посещает Софийский собор. Вот. Но он в Киеве, вы знаете. Так вот, значит, получается, что у Фукидида был отец Олор или Алор. А у Блаватской написано, что Алор – это один из 7 царей Вавилона. Все цари Вавилона, они царствовали по 36 тысяч лет каждый, да, или по 72 тысячи лет. То есть это у них типа президентского срока. То есть когда было 7 царствие на земле, о нем мы узнаем и из Махабхараты, да, и от Блаватской. То есть 7 царств это или 7 ману, как тут пишут в Махабхарате, то есть 7 законодателей, так будем говорить. Хотя законодатели неправильно, они поконы делали. То есть поконы это то, что, в общем-то, способствует сохранению общества. А закон, ну, это вынужденная мера, как правило, временная, за пределами кона, который может и не обязательно сохранять общество. То есть, получается, Переслав, Иван Грозный – это последний из царей Семицарствия. То есть, еще в XVI веке, а у нас Иван Грозный в XVI веке царствовал, еще был рай на земле, и была, в общем-то, были события, которые привели к гибели Ивана Грозного. Но вот такими событиями по всей видимости, было вторжение на нашу планету различных видов разумных существ, которые, в общем-то, и привели к разным, в общем-то, крестовым походам. Но сегодня вы знаете, что крестовые походы, они объясняются тем, что ходили за гробом Господним, да, в течение там тысяч лет, все ходили, не могли завоевать. Вот, их было 8 основных этих крестовых походов, 11, значит, вспомогательных там, и гуситские походы, их там еще 5 было. То есть достаточно много, которые произошли у нас на Земле. Ну а поскольку войны-то у нас все были магические, да, то естественно, что... И потом раньше нельзя было убивать, это сейчас вот можно убивать. А раньше только можно было лишить противника силы. И поэтому в ход применялись всевозможные магические приемы, способствовавшие лишению человека силы. И это прежде всего воздействие таким образом, чтобы или его усыпить и потом полонить, да, то есть отсюда бой, убаюкивание, да, происходят слова, или, значит, его превратить во что-то с помощью звуков, да, почему у нас война, да, она же со звуками, она связана с воем, почему у нас поле брани, тоже бранится, вот, и почему у нас не махались саблями, а были стояния. Стояние на Уре, там, например. Да. То есть это связано было. И почему у реки-то всегда стояли? Ну, потому что можно было все эти чары с себя смыть, чтобы не превратиться там или не получить изменения в своей внешности или в своих функциях. И, в общем-то, продолжать бой дальше. То есть продолжать стояние это. И вот эти стояния, они, почему они получились, почему вообще начались эти вторжения к нам на Землю, я предполагаю, это было связано с тем, что у нас на Земле было бессмертие. И в силу того, что люди были все бессмертными и жили по очень долгу, понятно, что было перенаселение. Потому что если смотреть ту же самую Махабхарату, да, у них нас... 3 огромных летающих города было на нашей планете. И множество маленьких городков, там поселков. Вот. Один такой город, кстати, вот упал в районе Курской магнитной аномалии. Он потому что железный был. Там, в общем-то, железо, оно на поверхности находится. А 2 других, они упали еще места, их не определили, но они тоже лежат на поверхности. Вот. Но если они там в океан, конечно, упали, сложно будет найти. Вот. И у нас были огромные леса, да. Леса, причем, ну, потому что это же был рай, много лет существовали эти леса. Это сейчас идеология, что дерево старое, его надо спилить. У дерева нету старости. Поскольку оно все время растет, оно значит все время молодеет. Потому что если прекращается рост, то организм начинает стареть. Но это не обязательно, конечно. Есть условия, когда организм не стареет. То есть, вот когда я встречался с кощеями бессмертными, вот их возраст, конечно, фантастический. Но самое интересное, они все время вот умирают. Каждый день они должны умереть. И потом воскреснуть. Самостоятельно причем. И за счет этого они поддерживают свою форму. То есть, они, ну так, внешне, на внешний вид, и можно там лет 40, например, дать. Там со всеми, так сказать, натяжками, на понижение, я имею в виду, возраста, да. Вернее, на повышение возраста. Так вот, значит, у Ярослава Мудрого было 7 детей. 7 детей, они все, в принципе, значимы. И ведь Ярослав Мудрый, это же царь Фёдор, у него, значит, было 7 царей. Вот. Ярослав, он соответствует, если, опять же, смотреть по буквам, да, греческим именам, Гераклу. Потому что Геракл еще в 19 веке, он назывался Иеракл. И у нас, в общем-то, имя Иераклий, да, оно, в общем-то, осталось. Сейчас его стали называть, значит, просто Геракл. Вот назвали Иеракл. Икл и Слул – это, опять же, как и у Перикла, Переслава, точно так же и Ярослава. И получается, что Ярослав Мудрый, он совершил вот эти 12 подвигов, о которых описано, ну, якобы в греческом источнике. Это связано как раз со всеми вот этими крестовыми походами, которые разгромил Ярослав Мудрый. Ну, говорят, 12 подвигов, но их больше в действительности. Потому что если считать, что все войны были магические, и они заканчивались, как правило, превращениями тех, кто на нас наступал, нападал, превращениями именно в животных, вот у нас, в общем-то, 19 отрядов на сегодняшний день насчитывается. Ну и вот они все так или иначе связаны вот с этими бывшими крестовыми, вернее, осуществленными крестовыми походами. И вот если расположить по количеству хромосом, да, у нас самые первые – это, в общем-то, рыбы. Но здесь какая идея заложена, положена в основу? Что чем больше хромосом, тем старее вид, тем он раньше, значит, попал на Землю. И в силу того, что ему приходилось адаптироваться, значит, у него мутаций произошло больше, и, соответственно, произошло увеличение, там, количество хромосом могло увеличиться. Вот. И, ну, это более старые виды. Причем всякая катастрофа для вида, но это имеется в виду именно генетическая катастрофа, связана с изменением внешних условий. А, в принципе, для вида, который попадает из другой планеты на другую планету, для него это катастрофа. И для него может происходить ряд серьезных мутагенезов, приводящих к увеличению количества хромосом. Так вот, у нас у рыб, у них от 16 до 240 хромосом встречается. А по легендам, по шумерским тем же легендам, значит, у нас аны – это как бы первые люди, которые принесли нам цивилизацию, уаны. Вот. Но это люди-рыбы. У них хвосты рыбьи, у них чешуя. И самое интересное, что если мы посмотрим вот на рыб, да, у них у всех черная кожа, которая покрыта чешуей. Очень редко встречается прозрачная кожа без чешуи. Вот это вот местная рыба. Их осталось единицы. Головянка там в Байкале водится, да. У них белая кожа, им не нужна чешуя, которая их защищает от света. Потому что ааны к нам прибыли с места, где, в общем-то, мало света. И из-за того, что мало света, значит, там вырабатывается мелатонин, который жадно поглощает лучи солнца. А когда они оказались на Земле, то понятно, что им столько света не нужно. Поэтому появилась чешуя. Ну, а сейчас основные, значит, рыбы, которые имеют промысловое значение, они все с чешуей. Вот. Дальше, значит, у нас имеет это коровы, у которых от 60 до 120 хромосом встречается, ну, в зависимости от вида. Вот, об ичеглавых мы тоже знаем в наших легендах. Вот, и тавры их еще называли там. Ну, в Греции, в греческих там легендах они остались, хотя это все греческие легенды. Вот. То есть вот тавры, с ними тоже были проблемы, и целая область Таврия на сегодняшний день, это сейчас он на Украине находится, там, в общем-то, жили когда-то, они захватили этот плацдарм, Тавриду. Вот. А дальше идут птицы, у которых от 60 до 90 хромосом. То есть у нас, если смотреть, захват Земли шел сначала водная стихия. Коровы, они же, есть и водные, там коровы, да, а есть наземные. И они, в общем-то, захватили воду, и потом прибрежные районы стали захватывать. А птицы воздушную среду, птицы-люди, это вообще распространенная достаточно, ну, достаточно распространенная легенда у разных народов. И они сейчас даже, кстати говоря, сохранились. Вот. А вот потом идут, значит, пёсьи, собака. У нее 78 хромосом конкретно. Но нужно еще сказать, что у нас, у людей, встречается от 40 до 56 хромосом. Но эта тема запретная достаточно, да? И поэтому эти исследования, как правило, если и проводятся, то о них нигде никто не сообщает, только говорят вот втихаря в кулуарах. Это говорит о том, что на нас оказывали различные виды, сюда вторгавшиеся влияния. И поэтому количество хромосом у некоторых людей увеличено. А вообще правильное количество хромосом 40. Хотя у нас у белых людей считается 46 хромосом. Но это, в общем-то, уже влияние смешения вот тех видов, которые сюда пришли. И вот с этими, со всеми персонажами, зверями, которые к нам, в общем-то, вторгались, у нас были войны. И первые войны, значит, осуществлял Переслав, ну, в смысле, оборонительные войны, потом осуществлял, значит, Ярослав Мудрый. И здесь вот, когда Ярослава Мудрого все-таки убили, то есть его, ну, как говорят, что отравили, да. А у нас, кстати говоря, всегда, когда кто-то побеждал, их потом травили чем-нибудь. Ну и вот Ярослава Мудрого тоже отравили, хотя говорят, что он взошел на Олимп, был взят на Олимп богами, ну, как бы совершивший много подвигов в своей жизни и удостоившийся Олимпа. Вот. И после него, значит, осталось 7 сыновей. И были сыновья у Ивана Грозного. Ну, вы помните, что после смерти Ивана Грозного наступило якобы смутное время. И там, значит, был уже Дмитрий I, уже Дмитрий II, уже Дмитрий III. Вот, был Иван Заруцкий, непонятного происхождения, якобы казак. Вот Заруцкий, как правильно говорят, новохронул, да, это, в общем-то, Иван Царский. Вообще слово Иван, имя Иван, это связано, как правило, с крестителем, который крестил кому-то. Вот Иван Грозный, да, он крестил Дею. Дея – это одно из имен как раз вот этих вот, одного из царей, который пришел к нему на помощь и тоже погиб. Во времена именно Ивана Грозного у нас, в общем-то, погибло, похоже, где-то 3 царя предыдущих, потому что цари, они не уходили никуда, их не убивали. Это как вот сейчас нам все это рассказывают, что за царствие там все борются. Вот. В действительности царствование – это большая ответственность, от нее все, как правило, открещивались. Вот. Но судя вот даже по племенам, о которых вот Виталий Сундуков рассказывает, что там, если ты вож, да, значит, ешь в последнюю очередь. Значит, если там холод или еще что-то, отдаешь свои одежды, отдаешь свои имущества. Если война или еще что-то, ты идешь первым. То есть очень и очень, так сказать, невыгодно быть вождем. И поэтому там никто не хочет быть вождем. И, ну, кому-то, в общем, лучшему все равно приходится стать вождем. То же самое и у нас было так же. То есть царем не очень было хорошо быть, потому что все отдавали людям, прежде всего, цари. И вот получилась такая ситуация. Вот 3 лжедмитрия, да, Иван Заруцкий, который в действительности Иван Царевич, известный персонаж по русским сказкам, женатый на Василисе премудрой, а это жена, вернее, это была дочь Кощея Бессмертного. Вот, и, судя по сказкам, могла превращаться там в разных зверюшек, птичек. Вот. Но она сыграла, конечно, большую роль в жизни Ивана Царевича, Ивана Заруцкого. Вот. Дальше, значит, Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. У одного мы Лжедмитрия нашли имя, это Младопереслав. Вот. А вот у двух других можно было вычислить, и мы попытались вычислить их по топонимам. Значит, топонимы у нас такие. Ну, прежде всего, бросается в глаза, что много топонимов в Европе с именем Вена. Вена, Венеция, Равена, Вента – это область в Италии. Вот. И потом еще много, там в Соединенных Штатах, в Америке, значит, повторяются эти, тоже, значит, с Веной связаны. Но самое главное, что это Европа. И вот Равена – это старая вообще столица Италии. Но у нас Равена – персонаж такой есть в Ромаяне. Равена, у которого было войско небольшое, всего несколько тысяч, и на него напали, значит, войска обезьян, то есть множество, десятков тысяч, как пишется в этом, в Ромаяне. И плюс еще возглавлял это все Хануман, и плюс еще, значит, возглавлял это Сугрива, потому что первое нашествие обезьян было разбито. Разбито, кстати говоря, вот Лжедмитрием III, у которого имя, а у него он в то время тоже действует, это Ермак. Ермак – это, если посмотреть по древне православному, да, то это Ярмак получается. Но у нас оно почти имя не изменилось, а Ермак. И это как раз и есть тот самый Ашока, который, в общем-то, освободил Индию от захвативших ее обезьян. И первое нашествие, вот Хануман, да, Хан, Ану, Ман. И у нас, смотрите, все, в принципе, крещения, когда происходили различным спасом, спасу присваивали число 1. И поэтому у нас счет всегда начинается со счета какого-либо спаса. Ну, например, у нас начинается счет 1, 2, 3, там 4, да. У нас потому что был один спасом. Или раз, два, три. У нас потому что был разин спасом. Это мы были крещены. Разин, кстати говоря, это тоже один из царей. И, кстати говоря, вот сразу можно сказать, какая у нас была династия, как она называлась. Потому что нам говорят Рюрики. Рюрики, если вообще там посмотреть, даже не хочется говорить об этом, да, Рюрики-то, ну, не очень хороший вообще, перевод не очень хороший, хотя его там с Соколом связывают, но если там поглубже покопаться, это, ну, типа позерство там получается, самолюбование, да. А в действительности, вот великие моголы, которые, ну, якобы захватили Индию, в действительности они и правили в Индии. Ну, потому что все было же едино. И великие моголы – это была династия. И, в принципе, русская династия, они так и назывались. Только не великие моголы, а велимаги. То есть у нас, потому что в древе православии всегда имя состоит из двух богов. И краткое имя – это вот вели и маги. Вели маги. Ну, великие моголы, можно сказать, да. Это наша династия. А Рюрики там, Романов. Ну, Романов это тоже не династия. Это отдельный разговор, да. И вот получается, у Равены, то есть у Лжедмитрия II, была война уже с Сугривой. Сугривом. То есть это тоже вождь обезьян. И они еще позвали, значит, людей-медведей, да. Бхагаватман, Дзамбыван, который царь медведей, он тоже принимал участие, значит, в уничтожении Равена. Равена, вот битва при Курукшетре, она в действительности произошла на Крите, хотя, говорит, на Ланке, вот, что там он сделал мост, и мост якобы там остался. Вот, но в действительности на Крите. И не потому, что Курукшетре, ну, как-то созвучно с Критом, а потому, что Равена там был. И он, когда, в общем-то, нашествие вот этих вот людей-обезьян было, да, и они, кстати говоря, сохранились и везде. И у них, значит, название, у них Анты, само название Анты, откуда была Византия? Веси Анты. Вот, Веси Анты. Отсюда в Византии происходит. И первого Ханумана его разбил Ермак. Ну, Ермак. По карамзинской, если истории, ну, Карамзин, конечно, это собирательный вообще образ. Я не думаю, что вообще был такой персонаж. Там Миллер, Байер писали, как Носовский нам рассказывает, Сфоменко, вот, историю. И вообще писала целая там команда. Целая команда, которая писала историю для всех народов, для Греции, для России и новых, вновь образованных народов, все написали одни и те же люди. Потому что разным нельзя давать писать, потому что они запутаются. А тут, в общем-то, как бы одни. И вот Равена, он дрался уже с Сугривой. Так вот, а Сугрива это уже был потомок Ханумана. И вот этот Хануман, если его рассмотреть, опять же, по косточкам, все это слово, это что испорченное слово Чингисхан. То есть люди-обезьяны, которые сюда вторглись, никакие не татары, вот, это как раз обезьяны, с которыми разобрался Ашока или Ермак. Ну, говорят, что он там покорял Сибирь. В действительности Сибирь его была вотчина. И вот эти семь как раз детей Ярослава Мудрого и пять детей, значит, ну, осталось-то, в общем-то, Ярослав Мудрый тоже ребенок Ивана Грозного, да, но осталось четверо, значит, получилось четыре ребенка Ивана Грозного и семь Ярослава Мудрого, вот они образовали 12 архонтов. В 12-м они взяли пресвитера Иоанна, который тоже вошел в историю потом как Крестос. И они поделили землю, там моря поделили, подземное царство поделили, воздушное царство, территорию, значит, континенты поделили. Вот. И как раз получается 12 икумен. То есть три океана, да, у нас, потому что Северного океана еще не было. Вот, была Арктида там, кстати говоря, вот три океана, Северный Тихий океан или Атлантический, вернее, Тихий Атлантический Индийский океан. Вот, поделили, значит, воздушный, вот воздушный как раз и Ермак командовал. А морским царем у нас был назначен как раз вот первый Лжедмитрий. Ну, то есть, у которого имя было Младопереслав. И вот получилось, что вот эти 12 архонтов, да, они, в принципе, держали всю землю. У Лжедмитрия, да, первого, вы помните, была супруга Марина Мнишек, которая потом, после гибели Лжедмитрия I, она стала супругой Лжедмитрия II. Ну, так положено было, если брат погибал один, да, его супруга, его дети переходили к следующему брату. То есть следующий брат должен был выращивать и содержать семью, и, соответственно, значит, исполнять все функции мужа. Ну, потому что у нас это только когда христианство вот уже пришло, но это не христианство, а католичество пришло на землю, да, тогда уже оно запрещено было, и многомужество запретили, и многоженство. Потому что правильно вообще-то, когда Ну, в общем-то, поровну рождается и мужчин, и женщин, да, но так вот не бывает, что симпатии и все поделились поровну. Да, такое не бывает. Кому-то больше нравится какая-то одна женщина, да, кому-то больше нравится, значит, какой-то один мужчина. Поэтому кто кому нравится, в общем-то, не возбранялось и заключать браки. Поэтому были женщины, у которых было по несколько мужей, и были мужчины, у которых было по несколько жен. Такая была система. С приходом, так сказать, католичества все это было запрещено. Поэтому Марина Мнишек, она стала женой второго мужа, Лжедмитрия II, ну, который Равенна в действительности. И вот Равенна его, в общем-то, на острове Крит убили. Убил вот как раз убил Рама. Рама вообще, если смотреть, это, ну, хотя и говорят, что он вроде как человек, но Рама – это как раз представитель пятиглавцев или даже песенаков, потому что история происхождения Рима, да, они берут свое начало от Рема и Рамула. У Рамы там, значит, брат Лакшми, это Рамул. И сам Рама, он соответствует этому Рему. И поэтому было в действительности не только медведи и обезьяны, но еще и были песеглавцы, ну или песенаги. Песенаги и песеглавцы разные персонажи, потому что песеглавцы – это млекопитающие, а песенаги – это рептилии. Но одни из других произошли, вернее, их вывели. Вот. А песенаги, они проходят у Карамзина, но я говорю Карамзин, хотя это целая команда, значит, как печенеги, с которыми у нас всегда были проблемы, и они до сих пор, в общем-то, остаются. И вот когда уже погиб Равенна, Равенна возглавлял еще и подземное царство. Это, кстати говоря, из Рамаяны следует. Вот он заручился там поддержкой Шивы, как написано, и создал столицу в подземном царстве своем. И оставшиеся дети и войско, они все ушли под землю. И вот эта вот битва при Курукшетре, она, в принципе, есть Титаномахия, соответствует Титаномахии, описанной в греческой легенде, когда титаны были сброшены в подземное царство, в Тартар. Но они вынуждены были уйти, потому что у них количество не совпадало, ну, по соответствии по количеству войск. То есть у нас было немного войск по сравнению, значит, с людьми-обезьянами там и медведями. И вот теперь уже сама Марина Мнишек организуют войска для того, чтобы освобождать нашу землю от этих вот людей-обезьян. Она проходит как Дева Мария. А Мария и Марина – это одно и то же, в принципе, имя это. Сейчас мы там какие-то различия ввели. Вот. И Орлеанская Дева, которой имя Жанна де Арк. Вот Жанна – это в действительности Иоанна. То есть она крестительница. И она дева, Орлеанская дева. И Дева Мария, которая родила Христа. То есть у Марины Мнишек в действительности был рожден Крестос. Вот. Вот. А Крестос, он... Ну, ему было потом крещены, значит, мы, крестил Владимир. Владимир, кстати, сын Ярослава Мудрого, потому что у Ярослава Мудрого все 7 сыновей, они вошли в историю. Там один был Баяном, другой был Карлом XII, третий там был... Ильей Муромцем, потом Игорь, это был Невский, Александр Невский, Владимир, это действительно Владимир Красное Солнышко. Всеволод – это большое гнездо, которое потом создал. Вот. Ну и Изяслав, он у нас был Тимуром. То есть все семь его сыновей, они сыграли большую роль в истории нашей земли. Но это реальные персонажи, потому что Ярослав Мудрый – это реальный персонаж. Его дети тоже реальные персонажи, потому что все о всех великих, вот у них не испортишь биографию, когда не очень человек известен, не очень прославился. Ему можно, конечно, испортить биографию. А вот Ярославу Мудрому сложно это сделать. И вот они, сыграв большую достаточно роль, в какой-то степени помогали Марине Мнишек, которая, в общем-то, организовала войско. Она, в принципе, все равно должна быть царицей в силу того, что она, в общем-то, жена и первого Млада Переслава, и, значит, Равена. И они, естественно, помогали. И вот самое интересное, что Арк, вот ее имя Арк, оно в топонимах больше, там 240 топонимов. Это вот никто не имеет такое количество топонимов. То есть этот персонаж был наиболее популярный вообще в истории Земли. И там вот городов только Арк одних, там и Ирани, там где только нет. И не считает еще тех, которые переименовали. Вот. Даже Арктика в честь нее носит название. Ну, здесь надо, значит, сказать следующее. У нас, когда Переслав еще был живой, когда еще вот эти все... Произошел первый раскол именно религии. Он, как мы уже с вами говорили, как я сказал, он крестил народ Дею. А почему был раскол? Потому что... И почему начались вот эти вот все завоевания? Потому что у нас люди были бессмертные, и к нам, ну, чтобы прекратить это бессмертие, да, было предложено добровольно перейти на перевоплощение. Ну, как, в принципе, во всех, так сказать, нормальных цивилизациях. Вот. А наши, значит, цари, они этому воспротивились. И поэтому началось вторжение, то есть на наше уничтожение. А у нас в действительности, почему земля-то она, если правильно ее назвать, семя, да, от слова семя, земля, правильно говорить. Много цивилизаций произошло именно с земли. И вот сейчас, кто прилетает к нам, да, но это под большим секретом, естественно, потому что людей, которые в контакт вступают, их обычно уничтожают. Вот. Они прилетают к своим родственникам и их потом приглашают там к себе, они смотрят, отдыхают от нашего маразма здесь земного, там возвращаются. Ну и так вот тихоря иногда рассказывают кое-что. И самое это интересное подтверждение, что они наши родственники, был взят волос с инопланетянки, которая сюда прилетала, и сделал генетический анализ. И он показал, что генетика одна и та же. То есть мы в действительности имеем много цивилизаций. Вот, потому что только в Плеядах, где-то около 1000 цивилизаций находится. А у нас не только Плеяды. У нас во многих местах наши присутствуют люди. Вот, и поэтому, значит, вот нас начали прессовать и вот уничтожать. И первым высказался за то, чтобы признать, это был как раз Иван Царевич. То есть Иван Заруцкий. И поэтому у него с Переславом был конфликт. Этот конфликт поделил, в общем-то, на православных. Вот. Выделилось православие, потому что они говорили о перевоплощении. Вот сегодняшнее православие, которое не говорит о перевоплощении, это католичество. Потому что самая основная идея православия – это перевоплощение. А перевоплощение предполагает многобожие, но это уже потом. Произошло внедрение, так сказать, в нашу историю единобожия. Это тоже, кстати, принесенная религия. Ну и вот, значит, второй раскол произошел, ведь когда пресвитер Иоанн женился на этой, на Антке. На, ну, Анты — это люди-обезьяны. И вот у него крестос откуда происходит? То, что он скрестился. А Христос, который сейчас нам говорят, это произошло объединение, когда христофилианство, Христофер, это вы знаете, это святой католический, который пресвитерианец, и крестьянство. Крестьянство, которые были крещены крестосу. И получилось, что крестьянство, оно было крещено крестосу, они поддерживали, что можно скрещиваться. И вот произошло разделение православия на правоверных и христиан. Но это в действительности все было православие еще. Вот. А то, что приходилось все время крестить, да, потому что, да, и вот это вот разделение привело к тому, что вот Владимир с одной стороны выступил, а с другой как раз выступил Ермак. Ну, то есть Ермак. Ермак, он был правоверным. То есть отрицали категорически скрещивание. Владимир, который, наоборот, предполагал скрещивание, и он женился на Анне Византийской по Карамзину. То есть он тоже женился на Антке. Вот. И он стал потом царем Византии. И после него там пошли мономахи. Вот. Это как раз все византийская ветвь. Но он, в принципе, тоже велимак. Тоже великий могол. Потому что он сын Ярослава Мудрого. И вот эта столетняя война между Яромагом и Владимиром привела к гибели сначала Ермака, а потом привела к гибели Владимира. Нам сегодня рассказывают про войну Франции и Англии столетнюю. Этих стран поменять да не было. Вот. Это вот вторая вот эта. И закончила столетнюю войну как раз это Мария Иоанна Арк. Вот. И поэтому у нее, в общем-то, ну, такие, ну, большие, можно сказать, очки. И вот после того, как она закончила войну, началось нашествие гуннов. И гунны их там тоже, там, 2-4 век отнесли. Но это все было... Кто такие гунны? Гунны – это, вообще-то, люди-ослы. И вот здесь вы помните, что борьба асов и ваннов написана в исландском. Только лишь эпосе, больше нигде они ни слова не сказано. Асы на большинстве европейских языках означает осла. Ну и у нас даже осел, он тоже как бы ас начинается. Вот. И внедрялся как раз Аттила, которого правильно вообще назвать Катила, откуда католичество идет. Кат на старорусском языке означает палача. И вот как раз много... Божие было заменено единобожием. Это вот чисто католические вещи. Сами асы, они исповедовали религию Бон. Она в диком состоянии только в Тибете сохранилась. А где предполагаются человеческие жертвы, там людоедство, причащение там мясом, кровью. И, в принципе, у нас вот то, что сейчас внедрено, причащение там вином, кровью тоже, да. И про свежим телом. Ну, только единственное, что поменены это компоненты. А так, в принципе, то же самое, что в католичестве. Вернее, что и в Бонне. И Бон у нас вот появилась династия бурбонов, да, связана с бонами. А потом на смену им пришли бонапарты. То есть это тоже связано с боном. И вообще все, кто попадает в большую политику, да, но исключая Россию, потому что Россия сейчас как бы выбилась из этого строя. Кто попадает в большую политику, он должен принять эту религию Бон. То есть он должен участвовать во всех этих грязных мессах. И черные мессы там, так называемые, да. И, в общем-то, там еще много всяких мерзостей, о которых даже не хочется говорить. Но кто хочет все это узнать, в принципе, в интернете обо всем этом сейчас есть. Все это... В общем-то, не утаишь. И тем более там разоблачения идут, много разоблачений. И суды, которые не могут ничего сделать с этими политиками, которые... А они вынуждены принимать эту гону, иначе никакой власти не будет. А захватчикам это важно, потому что про них всегда можно рассказать эти гадости, и им головы не сносить. Поэтому они молчат и делают, но зато при власти. Вот то, что у нас власть стала как бы ценностью какой-то. Его, значит, Катило, он насаждал католичество. И мы его знаем как, значит, Кальвин. Жан Кальвин. Кальвин, ну, это испорченное Кальвин. Вообще это Атила. И католик. И вот Ассов разбил как раз Всеволод Большое Гнездо. Всеволод Большое Гнездо, это он у нас проходит как Волега. Ну, это от Всеволода производная. Как Волега проходит, да. В честь него Волга потом названа была, переименована. Она Ра называлась. Стала это. Вот. И в честь него... Потом были крещены уже другие войска, но после него там Волгари были. И он проходит именно как Один, Волега. Почему он как Один проходит? Потому что с него списан и Богдан Хмельницкий, и он же является Дмитрием Донским, который разбил, ну, нам рассказывают, что он Мамай разбил. Вот он разбил в действительности ассов. И поскольку они были крещены в Вене, ну, которая была Равена, почему русских-то называют венами? Прибалты все называют венами. Потому что нас, мы были крещены ему. Поэтому ваны и ассы, что сохранилось у исландского народа, это как раз вот Дмитрий Донской. Он же Волега, он же Богдан Хмельницкий. Вот он их смог разбить. Но перед этим, значит, князь Игорь, который, в принципе, соответствует Александру Невскому, который, в общем-то, разбил псов рыцарей, как нам рассказывают. Псы рыцари, это, если дословно понимать, то это псинаги, потому что они в действительности псы. Вот. И, в общем-то, с него, с Александра Невского, списан Македонский, который завоевал весь мир, очистил весь мир. Но он очищал весь мир как раз от писинагов и от людей-обезьян. Его, кстати говоря... Ну, у нас обращение к царям всегда батюшка было, да? И его назвали батя. А переводы все вот эти, которые на других языках, его стали называть батыем. Когда его отравили, Александра Невского... Кстати говоря, Невский — это его настоящее имя, Нев, Нав, потому что по дате рождения он Новосем. Ну, если или православно смотреть. Вот. И поэтому река Нева названа в честь него. У нас вот наоборот не называли. То есть там были названия, то есть были как бы местечковые имена, но это было как бы повально. А вот именно героев, именно выдающихся людей, их именами называли местности, реки, горы, там, города. Вот. Ну, то есть они уже что-то заслужили. Поэтому Нева названа в честь него. Вот то, что он там... Кстати говоря, там нет никаких этих битв, да? То есть на реке Неве, где там указаны все эти места битв, их нет. Потому что, ну, не там они происходили. Чудское озеро, оно вообще... Там невозможно ничего было. Да и не, там и не было тогда холода. Холод вот появился у нас в 19 веке только. Потому что в 1820 году была открыта земля Санникова, которая описана как цветущий край, открыта в Северном море, как цветущий край. То есть 1820 год еще было все прекрасно. А после 1820 года случилась катаклизма. Вот, но это сейчас мы к этому придем еще. И вот получается такая штука, что Александр Невский, он победил. И вот здесь начинается, против нас применено бактериологическое оружие, в результате чему войско Александра Невского погибло, и сам Александр Невский погиб. И вот тогда приходит на смену ему его супруга Александра Бесславна. Она, потому что мужчин не было, она вводит гаремы. То есть всякий мужчина. Ее, кстати говоря, еще прозвали Суной, потому что она ввела эти все законы, ну, каноны, временно. Потому что гаремы – это от слова «горе». Вот вводит гаремы и вводит наложниц. То есть всякая женщина должна рожать воинов. И вот амазонки, да, и женщины должны были воевать, потому что мужиков не было. И женщины, значит, наложницы, это те, которые на лоно наносят себе семя, и поэтому они могли забеременеть таким способом. Потому что, ну, мужчина все равно, у него количество женщин ограничено. Вот, а она ввела обрезание. Потому что вот явление скрещивания, которое очень часто происходило, особенно в 19 веке, еще каждая четвертая женщина склонна была к этим явлениям. А при обрезании там вроде как оно не происходит. Вот она ввела, значит, ну, институт гетеры сам возник, потому что большинство женщин все равно хотели стать женами, пусть там 300-й или там 700-й, но женой, потому что наложницы, и потом в бой, и умрешь, и, в принципе, мужчины не узнаешь. И поэтому вот это искусство обольщения, оно было именно в это время рождено. И вот ее прозвали мамой. Потому что папа был батя Александр Невский, а она была мамой. Отсюда вот мамай. И она, в принципе, смогла опять восстановить, то есть победить. От нее, кстати говоря, происходит много. Ну, как бы амазонки заложили много городов. Вот. Но это все было временно. И Мамаев курган, в принципе, это последнее место, где, опять же, вот, когда вы высадились на нашу опять планету, асы, вот они вот ее смогли разбить. А вот асов уже разбил Дмитрий Донской. Вот. А Дмитрий Донской, он, в принципе, погиб уже от следующего вторжения, когда вторглись у нас хазары. Это уже был, собственно говоря, 19 век в действительности. То есть все события, которые тут вот происходили, они очень плотно идут вот с 16 века по 19. И вот в 19 веке нам рассказывают, что война была. Значит, французы воевали с московской Тартарией, да, с Московией. Вот Московию оборонял как раз не Александр Первый, как нам рассказывают. Александр Первый – это был Бурбон. Вот. А последующие все цари после Бурбонов были уже Бонапарты. То есть, если сравнить портреты там Александра Второго и Наполеона Второго, вернее, Александра Первого и Наполеона, вернее, правильно, Александра II, не, сначала Николай I, потом Александр II, вот, и сравнивать портреты Наполеонов, не Наполеонов, а Бонапартов, они все идентичны. Вот, ну, у меня книга была, значит, «Украденная история», вот сейчас я ее пересдаю только под другим названием, «Хронология Великоруссии». Она уже, ну, все вот эти моменты рассказывает, то есть там много слишком всех этих параллелей. Вот. Но не важно. Главное, что обороняли Москву как раз вот Андрей Первозванный. Андрей Первозванный сын Александра Невского был. И они, в принципе, вот когда сожгли Москву, они просто... Там небольшое количество было, в общем-то, ополчения. Но они не сдавались, они защищали каждый дом и их выкурили оттуда с помощью организации пожара. И вот это был первый пожар Москвы, но он не тот пожар, который был описан потом и французскими там генералами, и маршалами. То есть описание, которое произошел пожар в 1820 году, он совсем другой. А Москва как была захвачена, да, то есть Первозванного его на этом вот кресте косом распяли и сожгли. И всех защитников точно так же уничтожили. А вот уже в 1920 году произошла ядерная бомбардировка. И вот эта бомбардировка была не между бурбонами там и Тартарией, да, а воевала, это было опять космическое воздействие. Потому что в этот момент именно произошла бомбардировка и евразиатского континента, ну, немножко Европы тоже там. В общем, Тартария была уничтожена фактически. И вот в этот момент начинается ядерная зима, похолодание, и начинаются выпадать осадки. Осадки выпадали в основном на шапках, ну, где острова, там Антарктида и Арктида. И там за 30 где-то лет накопилось много достаточно осадков, несколько, ну, пару километров где-то уже было, ну, может, не, еще не пару, но где-то километр больше, может быть, насыпало снегу. А он ведь никуда не девается, холодно ведь. Вода не утекает, она в снеге так и остается здесь. И плита, на которой покоилась Арктида, не выдержала и стала опускаться. В результате случился Северный поток, который смыл всю, в принципе, Евразию, северные города, ну и южные тоже, потому что вода со всех этих океанов устремилась к месту, где произошел провал, и, в принципе, она и текла не только, значит, обходя континенты, но и по континентам. Тот же самый Хабаровск уже занесен был на 6-9 метров. Петербург тоже где-то 6 метров занесено. Почему цокольные этажи там вот появились у нас? Это как раз середина 19 века произошло. Ну и нам грозит еще южный потоп, потому что Антарктида сейчас уже там 5 километров слой льда. Она все еще держится, пока не провалилась, но она может тоже не выдержать в конце концов. И весь субтропический климат, который существовал на Земле, и те все огромные деревья, которые были на Земле, в результате ядерной зимы были уничтожены, а в результате потопа, значит, добита и остальная, значит, флора, которая существовала и сохранялась у нас на Земле. Ну и потом уже там, уже во второй половине 19 века написали новую историю, да. Хотя там Карамзин, значит, он, они нам написали сразу историю после войны 1812 года, там 10 лет где-то спустя, меньше даже. Вот. А теперь здесь уже пишут, что хотят, потому что все достижения Тартарии, какие были, они исчезли. Сами тартары, они, в общем-то, достаточно высокого роста. Их, в общем, вернее, нас на них натравили, потому что они большие. Вот, ну, вот недавно там, допустим, экспедиция была, рассказывали про нартов, которые в Чеченской республике там жили, да. Их же извели всех. То есть они скрывались в подземельях, там, в этих пещерах. Ну, им отравили воду, и они все, в принципе, погибли. Вот, когда где встречают такого великана, обычно приезжает команда из Москвы, как нам рассказывают, и их убивают, из пушек убивают. Ну вот, вкратце, такая вот история, которая у нас произошла. Тут, конечно, я много не могу все рассказывать за такой небольшой промежуток времени, но еще мы оставим время на вопросы. Хорошо. Итак, перейдем к вопросу, насколько я понимаю, так, да? Угу. Тогда вот что делаем. Сейчас я включаю отбивочку, и после отбивки мы сразу приступаем к вопросам, которые появились в чате Народного славянского радио и в чате нашего канала на Ютубе. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио по теме «История Великой Руси, какой она была» с Владимиром Алексеевичем Шумшуком. Напоминаю, 13 сентября 2017 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных, 34-й день месяца завершения лета 7525-го неделя. И вот пришло время отвечать на вопросы и реплики, которые стали к нам приходить в чате Народного славянского радио и в чате нашего канала Ютуба. Славен Ра, так себя назвал, прислал первый самый вопрос 20 часов 7 минут по московскому времени. Здравия, скажите, действительно ли фамилия Романовы предполагает римское происхождение ее известных обладателей? Буду также рад узнать, как они попали на трон. Благодарю. Так Романовы у нас на римское сейчас мы называем, а вообще-то она армейская называлась. И поэтому и ведут Романовы. Вот Румыния, это тоже испорченная Романа. Когда разбивали Римскую империю, да, а ее все время разбивали тот же самый Александр Невский, вот, все вот эти обозы беженцев, да, цыгане, это же разбитые. Они себя карамулы называют, кстати говоря. Романы тоже. Они до сих пор как бы ходят, не могут где-то пристать. Ну, сейчас уже, конечно, поприставали. А это все началось вот с Александра Невского, который разбил эту империю ромейскую. Вот. Но Романовы это не фамилия, потому что у нас августейшие особы, они назывались в честь Августа, например, да, римского императора. И точно так же, как романовские особы, это тоже связано с Римской империей. То есть это не фамилии, это типа августейшие особы, ромейские особы. А как они попали на трон? Там еще вторая часть вопроса. Вот, а вторая часть вопроса, ведь у нас Великоруссия, которая была, да, кстати, Великоруссия, ее, в общем-то, назвал Владимир Красносолнышко, который крестил Крестосу, будучи уже императором Византии, он Византию объединил с Россией, ну, с Великоруссией, и поэтому Великоруссия идет. У нее два, будем так говорить, направления. Одно направление – это объединение с готами, то есть Великоруссия и Готия. Вот. А Византия, она потом примкнула вот к Готии. То есть, и вот готы, собственно говоря, там тоже была завязка, когда Иван-царевич, он женился на готке, и помимо Василисы, женился на готке и стал тоже потом царем. Ему поставили соправителя Петра. Вот, он проходит в нашей истории как Иван V, Иван Царевич. А соправитель Петр, он в действительности никакой не брат. Он просто, значит, был, ну, надсмотрщиком, будем так говорить. Потому что Иван Царевич помогал и Марине Нишек, он помогал, значит, Александре Вячеславне, то есть супруге Невского. А они все погибли. А он же давал войско, и поэтому его зажать решили. Поставили Петра. А Петра подменили очень быстро на песеглавца. Ну, то есть на продолжателя дел песеглавцев. И песеглавцы, собственно говоря, с тех пор, в общем-то, они оказались у власти. Вот у них как раз вот эта религия Бон идет. А Бон вообще, она давно, то есть все, кто у нас внедрялся, приходил, они должны были принимать Бон. Она, судя по, опять же, Махабхарате, да, то есть Бон пришла к нам с рептилиями. То есть люди, которые были змеями, да, ну, то есть у них змеиное тело, человеческая голова, вот они несли вот эту Бон. Вот, а они до сих пор, кстати говоря, ну, во всяком случае, контактеры описывают встречи с этими людьми, люди-змеи с человеческими головами. Присутствуют у нас на Земле, ну, присутствовали, во всяком случае. И поэтому вот внедрение, то есть захват власти с помощью подмены руководителя, да, это произведено было во времена как раз Ивана Царевича. И самое интересное, что Петр, да, его когда, в общем-то, подменили, настоящего Петра посадили в Бастилию, да, под железной маской, потому что это все было единое пространство, Франции тогда еще в помине не было. Вот. А Алексей, да, его смогли спрятать, и он потом организовал восстание против отца и пытался освободить из Бастилии своего настоящего отца. Но это кончилось тем, что он, в общем-то, погиб достаточно геройски, потому что, когда его захватили, он откусил себе язык и выплюнул в лицо своим палачам, чтобы не выдать никого. Вот. И, а он же был готом. Вот. Ну, настоящий Петр был готом. А его поменяли на песеглавца. И сын Алексея тоже был готом. И в Петербурге то называется сан-гот. То есть и сан – это имя в действительности Алексея, который нам представлен как Алексей. Потому что по греческим источникам он идет как Зенон. И поэтому сан-гот Петербурга был. То есть его, в общем-то, оценили достойно и назвали в честь него город. Сам город Петербург. Как все, оказывается, закручено-то, интересно. Так, ладно. Дядя Степа из Ютуба. Королеву Елизавету похоронили в Москве. Что вы думаете? Возможно ли такое? Благодарю. Вы имеете в виду английскую королеву? Или... Ну, это не я. Дядя Степа имеет тогда же сам. Вот. Или Елизавета, которая считается дочерью Петра. Кого вы считаете? Ну вот, я думаю, что, скорее всего, про ближайшую к нам. Ну, может быть. Может быть. И дело в том, что ведь англичане, они же как бы все равно продолжатели вот, это, вот этих Бонапартов. Потому что Николай II, он ведь никуда не делся. Он, его не убивали. Он благополучно перебрался во Францию под именем Эдуарда VI, и, в общем-то, там продолжал править. Вот. Но я этот тоже момент рассматривал в книжке вот «Украденная история», которая сейчас в объединенном варианте должна со дня на день начать выйти. Значит, и, в общем-то, там видно, что Эдуард, что Николай – одно лицо. Самое интересное, их жены смотришь, тоже одно лицо. Дети, значит, нам рассказывают, что да, да там все мальчики были, а на фотографиях показаны они девочки. Вот, но у него так и были, у Николая один только наследник, а остальные все были девчонки. Вот. То есть везде очень такие вот натяжки. Поэтому Елизавета, она, в общем-то, потомок. Значит, этих Бонапартов, и понятно, что здесь у нас все цари похоронены, ну что она будет в другом месте хорониться, она, наверное, сюда запросилась или пожелала. Но, кстати говоря, официально еще ведь не было объявления о ее смерти. Она в феврале месяце выступала, говорила, что готовится вторжение инопланетян очередное. Вот. И директор НАСА тоже выступил в марте. Месяц потом сказал, что через несколько месяцев или несколько лет это вторжение неизбежно. Ну, то есть, вполне возможно, нас будут добивать, потому что Вот та война, которая случилась в 1820 году, она же была не только с Землей, то есть бомбили Луну. Вот. А если там смотреть теперь Рамаяну, да, Рамаяна, там, в общем-то, пишется, что Рама воевал и на Луне тоже, да. То есть Луна еще была до 1820 года, во всяком случае, достаточно обитаема. То есть там и биосферы, и все прочее были. И она, оказывается, была и плацдармом для многих цивилизаций захватчиков, для тех же самых, значит, асов, да, для тех же людей-обезьян, вот, для чертей. Потому что вот говорят, у черта на куличках, да, вот кулички вообще одно из названий Луны — кола, кули, кули. Это на языке, на одном из этих южных языков. Вот, и кулички, вполне возможно, Дмитрий Донской на Куликовом поле, в Куликовое поле, это как раз вот Луна произошло. И в это же время погибла и биосфера Марса, биосфера, значит, Луны. Ну, Луна вообще, она, там больше 600 взрывов, 666 точно кратеров, которые находятся сейчас на Луне. На той стороне, на обратной, там больше 400 кратеров, и на этой стороне. Это говорит о том, что бомбежка шла Луны из космоса, раз там больше кратеров, не со стороны Земли, а именно со стороны космоса. А потом с этой ее уже добивали стороны, надо понимать. То есть еще цивилизация-то была мощная. Вот. А вот эта цивилизация, которая Бонапарта, они не очень, конечно. То есть у них уже не было тех, ни того вооружения, ни тех, значит, знаний, ни тех достижений, ни той культуры. Там все было проще. И их не воспринимали вообще серьезно. Тартария их не воспринимала серьезно. Все было из космоса. Так что Елизавета, она это... Может быть и здесь, да? Вопрос такой. Если уж инопланетяне к нам прилетают, может, пора вводить курс общения с инопланетянами? Как их встречать? С цветочками, с рогатками? Как с ними разговаривать? Может быть, уже пора эфиры проводить на эту тему? Раз уж и Елизавета там, и кто там еще, и всякие товарищи из НАСА нас предупреждают. То тарелками пугают, дескать, подлые летают, то еще чего-нибудь. Ну, видите... Можно, конечно, такие курсы проводить, но будут ли они с нами общаться? Мы же по уровню, мы не приняты, как бы, не считаемся разумными, поэтому мы не приняты в коалицию. А нас не принимают в коалицию, потому что мы, во-первых, убиваем своих руководителей. Того же Крестоса убили, хотя я подозреваю, что это была специально провокация сделана, чтобы показать неразумность землян, для того, чтобы мочь было подвинуть нас с нашей земли. Ну, раз неразумное население, да, тут можно, значит, забирать почву, забирать воздух, забирать воду, полезные ископаемые, нас использовать в качестве кроликов, что, собственно говоря, и происходит. И со всех, значит, средств массовой информации кричать о том, что, значит, инопланетян нет, мы единственные уникальные во Вселенной, скорости больше, скорости нет, света нет, возможность путешествий космических отсутствует. То есть проявлять свою неразумность уже на научном, так сказать, на научной основе, но это считается наукой все, вот этот маразм, да, а по нему судят, что мы неразумные, поэтому у нас можно все и делать, понимаете, какая вещь. И нас никто туда не пустит, поэтому делайте курсы, не делайте, это все равно бесполезно. Не, ну мы же не будем делать для всех подряд, мы-то будем делать с расчетом тех, кто уже пробудились и понимает, что надо что-то здесь делать такое, да, чтобы нас уже не за скотов принимали, а за нормальных людей. Молодец. Поэтому для них-то, может быть, и подготовить. Наш-то слушают все-таки люди, пробуждающиеся, понимающие, что в этом мире все не так просто, как нам это рассказывают. С голубых экранов. Дело в том, что судят-то не по тем пробудившимся, которых единицы, а по тем, по той общей массе, и по тем руководителям, которые возглавляют эту массу, Если они не препятствуют тому, что говорят с экранов телевизора, значит, они такие же неразумные. Значит, с ними можно делать то же самое, что и с кроликами. Поэтому тут все как бы логично. Не-не, а мы напишем так, Я телевизор не смотрю, я не зомбоящиком занимаюсь, а своей жизнью. Вот и все. Нам будут понимать, что ага, вот с этим товарищем или с этой подругой можно о чем-то поговорить. Ну ладно, идем дальше. От Лиславии Стародумов. Вопрос в эфир. На какие источники рассказчик опирается и ссылается? Что почитать, возможно, самим? Ну, во-первых, Рамаяна. Во-вторых, значит, старшая и младшая Эдда. Потом, ну, Махабхарату можете тоже посмотреть, но она очень большая. Вот. Что еще можно назвать здесь? Ну, греческие вот эти все. Там «Жизнь 12 цезарей» Плутарха. Потом «История Греции», «История Рима». Ну, там это хотя и фальсификаты, но там какая-то полезная информация может проскакивать. Ну, и здесь ведь мы вообще все имеем дело с фальсификатами. Поэтому понятно, что мы должны все это анализировать. Ну, например, ну, вот возьмем даже Равену, да, ну, то есть в Рамаяне описана битва вот Равены, да, это вот титаномахия, так называемая, да. Вот. Почему причина битвы так говорят, что вот якобы у Рамы похитили жену из этого Ситу. Из этого произошла битва. Ну, во-первых, Рама, он песеглавец. Ну, надо полагать, что и жена тоже песеглавка. Вот. У Равены, у него жена, это Елена Прекрасная. Вот ее можно было похитить, ее и похитили. То есть все переврали в Рамаяне, получается. Вот. Самое-то интересное, что она пробыла 20 лет в рабстве, и ее никто не освободил. Равена, потому что погиб, пытаясь ее освободить. Вот. Но говорят, что он похитил. То есть все переврали. Вот таких фальсификатов, к сожалению, сплошь и рядом. И поэтому надо, читая все это, анализировать. Реальных источников, конечно, нет. Но есть, конечно, подсказки, встреча, допустим, с теми же самыми иудеями. Меня поразило то, что они не прописные. Поразило то, что они православные. То есть иудаизм в действительности под своей основой, он православный. А сейчас современный иудаизм никакого отношения к православию уже не имеет. А вот непрописные, они его сохраняли. Но их уничтожили, кстати, или с кем я был знаком. Вот. Это, кстати говоря, связано как раз с тем, что нам не дают этих знаний. И заставляют пользоваться вот этими вот источниками помойными, фальсифицированными. Я думаю так, когда человек готов получать новые знания в открытую, с чистым сердцем и здравомыслие проявляет, то будут знания даваться. А когда сердце закрыто, здравомыслия нет, ну так какая разница, с какой помойки какую книжицу подбросить. Дальше, Лиана Мхо, вопрос эфира. О каком хромосоме идет речь, если душа была изначально? Ну, дело в том, что там не важно, какая у вас душа. Внешний-то вид, он определяется все равно хромосомами. Вот, например, у нас Тартария бомбилась, да, в результате ядерный мутагенез привел к появлению монголоидности. Ну, а это всегда связано с 47-й хромосомой. То есть у нас 46 хромосом, до появления лишней хромосомы ведет к монголоидности. В конце концов, оно выравнивается, да, или 46 становится, или 48. Вот, но все равно уже эта монголоидность, она будет проявляться в поколениях. Ну, собственно говоря, мы сейчас так и наблюдаем. То есть монголоиды – это, в принципе, жители Тартарии, которые подверглись этому мутагенезу. У животных, вот споры еще были в 19 веке, та же самая Блаватская со всеми спорила, есть ли душа у животных. Но если брать, допустим, собак, да, вот есть у них душа или нет, они понимают человеческую речь. Это было доказано еще Дуровым. Они могут даже говорить, то есть какие-то слова по-своему все-таки произносить. Вот по телевизору даже периодически такие штуки показывают. Вот коты то же самое, они могут И они тоже могут понимать человеческую речь, могут что-то произносить, да, могут петь. И Павлов, Иван Павлов, который занимался условными рефлексами, да, он ведь вывел, что основной вывод, который нигде не печатают, это то, что у нас отличий-то нет от животных. То есть у собак там говорят, ну, говорят, что вот вроде как три условных рефлекса на один раздражитель можно создать, да. Ну, то есть на прием пищи, допустим, зажигается там лампа, звучит звук, открывается дверь с экспериментатором, и вот у животного, значит, цепь такая. А у человека 7 таких вот цепочек может возникать. Так и у животного тоже 7 возникает. То есть у нас различий в действительности нет. На физическом уровне. Да, то есть мы с ними одинаковы. И душа может везде вселиться. Ведь у нас же, опять же, смотрите, на том свете у нас 6 локов. То есть лог там бродячих духов, лог людей, лог богов, лог, значит, животных, великанов. То есть 6 логов. И мы попадаем, в силу того, что мы сейчас вышли из православной традиции с перевоплощения, мы попадаем обычно в лог бродячих духов, в лог ада или в животных. Ну, обычно люди идут в животных, хоть как-то там сохраниться, потому что душа не может сейчас на том свете долго пребывать, потому что сейчас же никто не славит, не вспоминает своих предков, да, а у них запас ограничен. Ну, там ведь, там же нет пищи как такой, там вот представил тебе, пожалуйста, это пища, но ты же представляешь, свою энергию тратишь, ты себя не подпитываешь. Подпитывают тебя внешние раздражители, дети, которые тебя вспоминают, внуки там, если они тебя вспоминают, но обычно никто не вспоминает, поэтому они вынуждены воплощаться в животных. В ад не пойдешь, бродячие духи, ну там вообще как бы считается самый низший лог. Ад выше считается даже. Вот. Значит, животных. Ну а в животных тоже, если в корову, значит, тебя съедят, или в козу там, если в собаку, ну опять куда попадешь. Вот, в кошку тоже можешь оказаться на помойке. То есть радости-то мало. Да, интересный разворотец такой. Ну ладно, ладно, идем дальше. Как-то так себя обозвал наш слушатель, зритель, пишет следующее. Дык, кто первый-то был? Наши предки али рыбы? Рыбы – это уже были захватчики, захватывали нас. У нас ведь, смотрите, вся Экумена, она была заселена, то есть воздушное пространство было заселено, водное пространство разумными видами, то есть у русалки, например. Русалок их около 20 видов на сегодняшний день, ну, по количеству терминов, которыми их обзывают, там вилы, там полудницы, это все разные виды в действительности, это не синонимы. То есть вот есть русалки, которые, в принципе, люди, у них на ногах только единственное, и на руках перепонки там. Ну, в результате, так сказать, адаптации к водной среде. И, кстати говоря, вот они же дышат под водой легкими. Раньше было легче дышать. И, кстати говоря, опыты в Новосибирской лаборатории показали, что люди способны, и животные, млекопитающие, способны использовать свои легкие под водой, дышать водой, получать из нее кислород, если давление атмосферы, 2 атмосферы, тогда там нормально кислород усваивается. И, кстати, посвящение в русалки, когда происходит, в русалы, да, ну вот они там затаскивают людей и говорят, топят. Но они не топят, это у них обряд посвящения такое. Вот они тебя засовывают в воду, и ты должен начать там дышать. Ну а человек, он, у него обычно спазм, то если перетерпит, да, у него спазм возникает, он не может вдохнуть. У него сухое утопление происходит. Вот. А если он начинает дышать под водой, то все, он уже ихний. То есть он с ними может жить. А у них ведь тоже там идут отстрел. То есть с русалками тоже идет война вот этих вот закулисок, которые, в принципе, ну, во всяком случае, в реках в пресноводных практически всех уничтожили. Они остались в водной там среде, живут. Но их тоже уничтожают, потому что, смотрите, даже вот из Кусто, если брать, да, Кусто, который исследовал там моря, океаны, его съемки, какие красивые были там. Сейчас только в рифах такое осталось. Заросли там всякие цветные эти. Вот. То есть пустыня возникает в океане, в морях. Все уничтожается. За счет загрязнения там. Ну, это не имеет значения, как. Но главное, уничтожается. Вот. Вот все было занято. Понимаете? И воздушная среда была занята. Летали, во-первых, когда большое давление воздушное, а у нас было где-то 9 атмосфер из-за того, что была мощная биосфера, да, у нас было 9 атмосфер. Вот при таком давлении внизу у Земли можно было парить. Вот воздухоплавание у нас терен остался, то есть человек при таком давлении будет спокойно парить. Ну, вот возьмите вот эти вот дуют-то там, и там летаешь над этими, там давление-то меньше, чем 9 атмосфер. Получается, уже летать начинаешь. А тут все, в общем-то, летали с деревьев, там жили на деревьях, например. Те же эльфы, там, те же гоблины, гномы, лилипуты. Они же все высоко жили, потому что они не переносили большое давление, им надо было наверх, на горы. Вот. А деревья были огромной высоты, многокилометровые деревья. Сейчас-то это уже как бы стало для всех очевидным, когда там пни. Сотни дней уже нашли, которые там и в облаках, так сказать, в Аризоне штата, там снимок такой есть. То есть сам пень у него до облаков достает, то есть он 5 километров, еще сколько он будет километров там расти. У нас на 5 километрах уже кончается тропосфера, там начинается уже стратосфера, разряженное пространство, там уже жить невозможно. Это сейчас, а раньше было можно жить, понимаете, и русалки, они, в общем-то, были достаточно распространенными. То есть морские цари у нас были. Садко к ним ходил спокойно. Он же дышал тоже под водой. Но не значит, что он стал русалом, конечно. Вот. Хорошо. Хорошо. Ёлка вопрос в эфир задает. Здравия, Владимир Алексеевич. Почему русалок из воздушной стихии перенесли в водную в нашем фольклоре? Ведь известно, что русалками звали птиц, у которых тело было птичьим, а голова – представитель рода человеческого. Даже Александр Пушкин об этом пишет в своей поэме «Руслан и Людмила». А дев с рыбьим хвостом звали мавками. Почему произошла подмена? Спасибо. Да нет, никакой подмены не произошло. Они просто могли летать и плавать, и под водой жить. То есть это было нормально. Когда все три стихии осваиваешь, воздушную, водную и земную, то это было нормально. Так и большинство так людей, в общем-то, и жило. Они могли и летать, могли и плавать под водой, и могли жить на поверхности. То есть это было нормой. Далее. Светок 99. Вопрос в эфир. Можно ли свое прошлое вспомнить через сеансы регрессии в прошлой жизни? Или это опасно? Да почему опасно? Можно, конечно. Дело в том, что регрессия-то она не предполагает полное отключение сознания человека. Там просто первая реакция используется. Но я думаю, что часто все равно идет влияние наших все равно наработок наших представлений о том, что должно быть в прошлой жизни с нами, да, вот, все-таки старые методы вспоминания, они более надежные. Это когда вы ходите по музеям, смотрите там старую старинную одежду, смотрите старинную утварь, на что-то можете отреагировать. И слушайте старинную музыку. Но старинная музыка, она сейчас, к сожалению, не изменена. У нас в 19 веке еще были те же самые фортепиано, ну, пианино, да. У нас сейчас и только том, полтом, да, там черно-белые клавиши. А были третьи клавиши, которые четвертинки обозначались. И все эти листы, ну, все вот 19-й, там, 18-й век композиторы, они все переделаны уже. Сейчас, конечно, их музыку не услышишь. Вот. Из-за того, что у нас изменена, конечно, весь музыкальный строй, ряд, он поменен. Но, тем не менее, старые книги тоже может произойти воспоминание. У нас почему, допустим, учебники все время, каждый год, он буквально меняется, чтобы потом, не дай бог, люди не вспомнили свою прошлую жизнь. Потому что если он реально вспоминает свою жизнь, он же вспоминает историю, он же вспоминает свои навыки, он, в принципе, вспоминает, что он мог, что он знал, а это ведь уже совсем другая информация по сравнению с тем, чем нас кормят. Поэтому это все закрыто. Если вы вспомнили свою прошлую жизнь, то вам лучше помалкивать потом. Но если вспомнили, естественно. Есть еще один способ, способ Пифагора, который заключается в том, что мы каждый день вспоминаем свой день, что мы делали. Потом каждую шестницу, каждую неделю вспоминаем, но лучше шестницу. Что мы за 6 дней делали, потом каждый месяц, но это лучше за 30 дней делать. Потом каждый год вспоминаем. Когда у нас все по ячейкам разложится, да, и мы будем нарабатывать, так у нас выстраивается память и прошлых лет. И так до тех пор, когда мы были там в утробе матери, когда мы были на том свете, и потом, когда мы были в прошлой жизни. То есть так выстраивание происходит. И тогда уже вы свободно можете пользоваться информацией и из прошлой жизни, и из информацией, что вы знали, учили на том свете. То есть можете вспомнить уже натуральную свою жизнь. Не то, что вам какой-то там экстрасенс или шарлатан какой-нибудь расскажет, что, кем вы были в прошлой жизни, а то, что вы реально сами можете вспомнить, потому что это главнее и важнее. Хорошо. Дальше Святок 99 продолжает задавать вопросы. Книга «Наши предки. Жизнь и гибель трех последних цивилизаций». Глава про расширенную семью. Семь и я, то есть семь человек, три мужчины и четыре женщины. Или наоборот, четыре мужчины и три женщины. Меня удивило. А как же закон Рита? Ну, если смотрите, тут какая ситуация. У нас дело в том, что вот эти расширенные семьи, их можно было создавать уже во втором коне. Это через 96 лет, когда вы прошли первый кон. Ну, то есть шло, эта семья была не для того, чтобы там рожать детей, а для того, чтобы обмениваться наработанной информацией. Потому что задача-то ведь в каждом коне, да, первый кон у нас это обретение бессмертия, второй кон у нас обретение совершенствования, это третий кон это обретение созидания. Вот совершенствование, оно предполагает передачу информации через вот этих, через эти явления телегонии, которые у нас происходят друг с другом. Сейчас ведь смотрите, ну мы говорим, что там парная семья, но она далеко не парная, да, тем более там у нас со всяких этих средств массовой информации все скорбезности, всевозможные там ситуации. Муж, там, жена, любовница, любовник, и все эти вот завертывания. И в жизни так оно все происходит. А здесь все официально. То есть вы закончили первый кон, у вас парная семья, да? Вот. Ну, союз двух. А потом во втором коне у вас идет расширенная уже семья. В третьем коне там еще более расширяется. И так, пока не происходит конъюгация. Потому что высшая форма биологического развития – это достижение конъюгации. Конъюгация, она присутствует в основном у одноклеточных организмов, да? Но у многоклеточных ее нету. А она может произойти только в том случае, если у вас спектр возможностей широкий у вашей половины и у вас. Тогда конъюгация возможна. А так мы все равно разные. Конъюгации не будет. Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как считаете, Иван Грозный отправил своего сына или же его подставила элита? Сами отправили его за опричнину и престол. Благодарю. Значит, опричнина вообще была введена потому, что Это было первозаконие. То есть первозаконие – это то, что законом находится. Было разрешено убивать, потому что нас же убивали, да? А мы их лишали силы. Поэтому было разрешено тоже убивать. И опричники, вы помните, они возили тёсьи головы, да, на лошадях. Потому что они их убивали и привязывали эти головы к себе потом, к лошади. И поэтому, в общем-то, уровень Ивана Грозного, ну, Иван Грозный, это ему прилепили, потому что Иван Грозный, вообще откуда это пришло, это прозвище? Потому что Катила, он же Жан, значит, Калин, да? Жан – это Иоанн. Он проходит у тех же римлян, как и у тех же вот румын, Молдаван там, проходит как Иван Лютый. А, ну это правда, Лютер Кинг. Вот Лютер Кинг, это, вот он проходит как Иван Лютый. И поскольку у нас историю пришивали, да, то есть произошло пришитие истории Рима к нашей истории, то и Ивана Грозного тоже назвали, значит, Иваном Лютым, ну, Иваном Грозным, вот более, так сказать, мягче. Вот. А, в принципе, пришивание произошло на Иване VI, если вы помните, Иван VI, это у Анны Леопольдовны, там родился сын, они там тоже крестили, у него сначала был Иван III, правильно, да, а потом сделали Иваном VI, потому что приписали здесь и всех четырех Иванов-крестителей. Значит, русских, да, и потом, значит, этого Ивана Царевича V и Иван VI, вот у Анны Леопольдовны, который родился. Ну, то есть, вот как бы пришили эту историю. Вот. Поэтому, в общем-то, сравниваться вот тем Бонапартом там или Бурбоном, ну, уровень не тот по сравнению с Грозным, ну, то есть с Переславом. Он слишком высокого уровня, чтобы он мог там во всяких этих разборках, там, закулисных играх участвовать. Во-первых, это уже после все это произошло. В русском обществе это ведь не было. Ведь мы жили всегда, в общем-то, нормально. Многие столетия, то есть не было никаких этих эксцессов. Был рай на земле, все наслаждались жизнью. Поэтому это все не про нас, то есть не про Ивана IV. Угу. Далее, Владимир из Ютуба, просьба. Покажите фото человека-лошади в видео на камеру. Вы говорили, что у вас есть такое фото в прошлых передачах. Но даже не знаю, как это сделать. Я могу его открыть у себя. Чтобы показать свой экран, необходимо в Скайпе нажать на «Показать демонстрацию экрана» — это в звонках. Тогда люди смогут увидеть изображение того, что у вас на экране вообще. Но я думаю, что это сейчас начнется эксперимент. Ну, нужно было попробовать это до эфира, демонстрацию экрана. Я, конечно, могу попробовать принять, но не факт, что это будет показано. А тогда видеотрансляция может прерываться. Если как-то прислать сюда, то, может быть, каким-то образом там мы выложим это под эфиром в описании. Ну, давай. Лучше, наверное, сейчас не экспериментируйте, лучше просто, если такая будет возможность, ссылочку или сам файл прислать, мы постараемся его выложить. Хорошо. Итак, дальше. Про лошади человека разобрались. Николай Демкин. Благодарность лектору. Вот так простенько. Дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Вы в лекции назвали асов-ослы. Почему так? Ведь этимология этого слова имеет абсолютно противоположный смысл. Благодарю. Ну, у нас, видите, есть асы с одной с, а есть асы с двумя с. Вот с двумя с это как раз люди ослы. Потому что, если вы посмотрите по языкам европейским, да, там везде идет двойное «с» – «ас». И асы даже, которые воевали с ваннами, у них тоже двойное «с». Вот. Ну и асы, они, конечно, связаны с гуннами. Вполне возможно, что их так назвали именно в противовес вот асам, которые были асуры. То есть те, которые, в принципе, прошли уже первые там 108 богов, они уже становились асами. И ас — это понятно, что это высокий достаточно уровень, это уровень выше намного богов. Но, тем не менее, всегда, чтобы принизить, да, противника, ну, в данном случае нас, надо назвать что-нибудь примитивное этим именем и таким образом снизить. Но это, кстати говоря, обычные дела. Вот даже вот если посмотреть, ну, вот Ивана Грозного там назвали Грозным, да, но это же как бы тоже примитивизация персонажа. Он относится к последнему царю из семи царствия. Царь — это вообще уровень очень высокий, как жреца, как волшебника, там, мага и так далее. То есть у него нет равных. Наши современные руководители, там, цари, короли, ну, где там сейчас царей нет, ну, короли, у них какие там возможности, их вообще нету. Вот поэтому вы правы, с одной стороны, что другая есть этимология этого слова. Но с другой стороны, значит, есть вот такая практика. Потому что нами управляют люди, которые хорошо знают, что такое слова. Ну и вы знаете о нейролингвистическом программировании, об опытах эмотосом, само, как его, в общем, японца, который сделал опыты с водой, что разные слова вызывают разные структуры у воды, от красивых структур, когда происходит произнесение таких слов, как там любовь, там сострадание, и полностью бесструктурность, когда там называют тебя дураком, я тебя убью, или еще какие-нибудь негативные вещи, вода перестает быть структурной, да. И вот эти слова, они, в принципе, используются, опять же, против нас, это оружие. В данном случае вы сейчас вот как раз подметили использование этого оружия против нас. Угу. Любомир, вопрос эфир. При вскрытии кургана Атилы, которую нашли, также начнется техномагическая война, как это устроили с Тамерланом? Благодарю. Интересный вопрос. Я не думаю. Дело в том, что, ну, во-первых, насчет Атилы, это еще очень сомнительно. Но потом, насколько я знаю, с Тамерланом, ну, там Тамерлан предполагает, что это и Тимур, вроде как одно лицо. Вот там понятно, что нельзя трогать эти могилы. И все вот эти раскопки вот этих саркофагов, которые показывают, ну, где людей послали как бы в наше будущее, да, и их сейчас пытались оживить там, ну, не пытались, а они же в жидкости, в такой голубой, прозрачной, плавают, и за счет этого они сохранились полностью, то есть ткани полностью сохранились, а когда их пытаются там лишить этой жидкости, они там темнеют, стареют, и, в общем-то, это. То есть вот такие посылы сделанное. Ну и там Тисульская, там, допустим, принцесса вскрыли, ничего, никаких войн вроде как нет. Ну там трясло, сразу землетрясения пошли, народ буйствовать начал. Верните нашу принцессу-то. Но не вернули же, ничего страшного. Еще не факт, еще, может быть, полыхнет. Ну ладно, понятно. В общем, не будет войны, все. Не будет войны, Любомир, успокойся. Идем дальше. Константин Иванов из Ютуба. Приветствую. Как повлияли рептилоиды на переписывание истории? Ну, в общем-то, об этом уже говорили, но можно еще разок сказать, как они повлияли. Прямо или косвенно? Ну, дело в том, что они сами-то непосредственно не действуют, конечно. Они создают закулису, которая им служит, и через закулису начинают действовать. То есть А сейчас они сделали вообще многомерную, ну, то есть несколько уровней. То есть там, ну, те же самые германцы, фашисты, сейчас вот новый как бы уровень, потому что они в действительности никуда не делись. Их как раз использовали для того, чтобы они как бы сейчас правили миром. Ну, они считают, что они правят. Но в действительности над ними стоят пятиглавцы, которые тоже подчинены следующей структуре. То есть это слоеный пирог такой получился. А эта слоеность, она нужна для того, чтобы не отвечать за свои поступки. Когда вот несколько таких вот ступеней, да, то найти реального, так сказать, преступника сложно, ну, реального правителя. Потому что они же делают систему козлов отпущения, да, то есть они натворили, а отвечает дядя за это, да. Вот. И поэтому такая вот ступенчатость, она им необходима. Вот. Понятно. Алексей, правь, вопрос. Почему Ас Пушкин не написал о ядерной бомбардировке? Цензура не пропустила? Дело в том, что он, может быть, и писал, но кто нам даст это прочитать? То есть, вот дай бог, что вот ребята там, Алексей Кунгуров, еще там ряд товарищей, которые раскрутили эту тему, то есть они нашли эти дневники этих французов, там генералов, маршалов, простых солдатов, все же пишут об одном и том же. Художников там нашли неизвестных, которые писали, ну, в смысле, нарисовали этот пожар в Москве. Он никак не похож на обычный пожар. То есть это до облаков огонь, который, ну, может быть, только каким-то оружием спровоцирован, типа ядерного. Поэтому, видите, то, что писал Пушкин, да, вот, да даже то, что сейчас вот уже написано, оно все меняется. Мне приносили того же Гоголя, да, показывали вот издание предыдущее и сейчас современное, как там все изменено. Того же самого Тарас Бульба. Это сейчас он пишется, то, что Тарас Бульба. А вообще это описание Илья Муромца. То есть у него была такая же ситуация, когда его сын предал. Вот, и он его убил. А пишут уже о Тарасе Бульбе. То есть все переделали. Или там, к примеру, значит, у Достоевского «Бесы». Мы думаем, что это «Бесы», да, Достоевского, а это в действительности Горький с Климом Самгиным. То есть произведения все исправляются даже в процессе уже в наше время. Или, допустим, взять письмо к съезду дедушки Ленина. Вот он уже умер, да. А в течение 50 лет он все время менял свой взгляд на всех этих членов правительства, которых он вот характеризовал в этом письме. То есть все писалось в угоду политической ситуации. Или, допустим, Жукова, его мемуары, да, он тоже уже 30-40 лет уже умер, да, а продолжает изменять свой взгляд на Великую Отечественную войну. То есть все время переделывают. То есть это, мы должны к этому просто быть привыкшими и знать, что такие вещи происходят. И то, что писал в реальности Пушкин или там другие персонажи до этой войны, нам неведомо. В общем, все делается в угоду политической конъюнктуре. Я думаю, что вопросы больше принимать не будем. Дочитаем, которые пришли, и будем передачу заканчивать. Итак, Светлана Краева. Или Краева. Вот букву «Ё» пишите, если Краева. Вопрос в эфир. А как же славянские боги? Они имеют какое-то влияние на инопланетян? Ну, это вообще, конечно, сложный вопрос. Дело в том, что боги вообще, они не славянские, они везде одни. Вот есть число боги, да, то есть каждое число, оно имеет функции Бога в действительности, потому что миром правят, как говорили древние, миром правят числа и их отношения. То есть функция управления у числа. То есть число и есть Бог, поэтому назывались числобоги. И эти числобоги, они везде одни и те же. Понятно, что они будут работать как у нас на планете, так и на других планетах. Но дело в том, что нам специально именно на нашей планете делали разрушение богов. Те же анты, они использовали наших богов против нас. Почему там Велес сражался с Перуном, остались легенды. Почему там Магач там сражалась с Ладой. Опять же, это все одних и тех же богов использовали друг против друга, разрушали тем самым пантеон. Почему пришлось прийти к спасам, к практике спасам, то есть к крещению какого-либо спасу? Потому что надо было кого-то намаливать для того, чтобы он помогал потом во всех делах праведных. Ну, то есть в войне помогал, там, в победе, чтобы он принимал участие. Вот. Поэтому институт спасов был создан. И спасов у нас действительно много. Не 5, не 4, там, их много. Практически все наши полководцы, они все названы соответствующими именами, которые потом были превращены в спасов. Тот же самый Один, тот же самый Разин, тот же самый Балтасар, например, да, но он по Библии там Балтасар. Вот. В честь него там Балтика произошла. Та же самая Александра Братиславна, которая, в общем-то, у нее Суна название. То есть ее не Ману назвали, да? Вот Марина Мнишек — это от Ману происходит, потому что она утвердила поконы, которые были признаны, ну, как бы для всех обязательными. А Суна — нет, они правила временные, не для всех. Вот. Но ей тоже были крещены люди, откуда пошли сунниты. Или там, допустим, Шуя. У нас шуйские были. Вот Шуя — это Ишива, это, в принципе, одно лицо. Это слоноподобные люди. И тоже были крещены. Поэтому пошли шииты. Вот. То есть боги тут, в общем-то, были выключены. Приходилось использовать только спасов. Хорошо, идем дальше. Анда Бондаренко, вопрос в эфир. Как вы относитесь к версиям Котлярова и мировоззрению и техникам Бронникова? Хорошо отношусь. То есть, если говорить о техниках Бронникова, то понятно, что это 23 век, наверное. Ну, 22 точно. Нам всем надо проходить его практику и обретать эти знания. Хорошо. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Согласны ли вы с версией, что душа человека после смерти не может выйти из матрицы Земли и попадает именно в земной, в кавычках, рай или в кавычках ад? Если нет соответственных наработок, нет возможности в информационное поле мироздания. Да, согласен, потому что у нас американцы, они, ну, не каждый год, но, во всяком случае, периодически распыляют в атмосфере так называемые иголки для того, чтобы якобы улучшать связь на коротких волнах. В действительности связь ухудшается, как показала практика. Но самое главное, что мы не можем выйти в эфир за рамки, так сказать, нашей Земли. И поэтому, в общем-то, наша Земля изолирована от космоса, оказывается. Мы не можем попросить помощи ни у кого, чисто мыслительно. Соответственно, мы не можем потом, после перевоплощения, вернее, после смерти, там куда-то улететь. То есть потому, что эти все созданные структуры, которые нас держат. Тем не менее, когда человек там умер, он может там заключить договор, а эти договоры там всякие светлые существа предлагают, вот, пойти на другую планету, но в действительности там вы окажетесь в качестве раба, потому что у вас в подсель в какого-нибудь робота, представляющий себя груду мяса и железа, и будете работать на освоении какой-нибудь планеты типа Луны, которую надо превратить в цветущий край. Поэтому, в общем-то, лучше, конечно, оставаться на Земле, и даже лучше, что они создали эти ловушки, ну, так сказать, сеть, которая не позволяет нам выходить за рамки Земли. Жуткие вещи, на ночь мы рассказываем тут, да? Угу. Хорошо. Святослав Родин. Вопрос такой. Владимир Алексеевич, в книге генерала Ивашова «Опрокинутый мир» приведены рассекреченные документы Рейха о полостях внутри Земли с городами, континентами, внутренним солнцем, океанами. Каково ваше мнение по поводу этих материалов? Ну, я полностью согласен с ней, потому что там, в общем-то, все правда. У нас даже в Махабхарате описано 7 этажей городов, да, вот, и еще сколько-то этажей у Аида. То есть эта информация открыта была в древних даже источниках. Вот, а то, что там солнце, солнце – это, в общем-то, логос, специально созданный нашими предками, одно из 7 чудес света, который представляет из себя кристалл разумный, управляющий, в принципе, вселенными. Почему наши предки назывались повелителями вселенных? Но это касалось именно 7 царей, когда было у нас на Земле 7 царствия. Ну и 7 ману, которые, в общем-то, положили этот покон. Вот. Естественно, что за этот логос идет сейчас борьба. Почему мы мешаемся? Потому что мы, в действительности, правопреемники нашей Земли и всех 7 чудес света, которые не те, которые нам рассказывают, там, китайская стена, пирамиды, а вот именно реальные, которые позволяют там, допустим, Земле перемещаться в любое пространство, в любую вселенную, в любое космическое пространство, где, ну, не наше космическое пространство. Это тоже одно из чудес света. Или там, допустим, транспортная система, которая была создана у нас на Земле, тоже позволявшая уже индивидам перемещаться по вселенным, да, вот, не только по Земле, но в плане как телепортироваться. Все эти пирамиды, сеть пирамид, которые у нас созданы, они вот как раз для этой цели служили. Вот. Но еще, я боюсь, не все эти материалы рассекречены. Я думаю, еще и будут рассекречивать и рассекречивать. Ясно. Идем дальше. Вася Дада. Вопрос в студию. Почему аристократия приняла лжепетра, если он ко всему еще вдобавок был другой, как вы говорите, расы? Дело в том, что у нас же выводили вот тех же самых пятиглавцев, их скрещивали с людьми для того, чтобы вывести, ну, похожих на людей и уже потом их использовать в качестве там, подмены руководителей. Ну что, они этим очень здорово занимаются. Менять руководителя – это один из основных способов. Вот. Другой способ воздействия на руководителя – это как раз похищать детей, жен, тоже все это закулисные дела. Вот. Поэтому, в общем-то, Петр, он походил на настоящего Петра достаточно, ну, не идеально, но, во всяком случае, четко походил. Хотя там вот приводится описание вот этой большого посольства, которое было якобы там в Голландию. Ну, неважно куда. Главное, что это посольство прибыло уже без Петра. И, в принципе, один только Меньшиков там оставался, или Форд. Вот они уже, собственно говоря, определили, ну, в смысле, они же как бы подтвердили, что это тот же самый Петр, вроде как, да, и вот пошли эти все преобразования в нашем обществе. Но это было не наше общество, потому что это были готы. Вот, и готов ведь всех вырезали. Вот, это Вальпургиевая ночь, вы помните. Вот, потом Варфоломеевская ночь. Это все вырезали этих готов. И от готов ничего не осталось. И почему пятиглавцы, да, плохо живут с готами? Что это люди-коты и люди-собаки. Они, конечно, друг друга ненавидят на уровне генетики. Вот, и то, что они окружили себя как раз теми людьми, которые им нужны, то есть те, которые поддерживали пятиглавцев, а не те, которые поддерживали готов. Поэтому вот эти войны, я просто об этом не стал рассказывать, а там ведь очень много войн произошло. То есть Будда там восстал, не Будда, Алексей, да, но он потом Будда был признан. Потому что Будда Пеш, там вот потом крещение было Будде. Вот, и Будда сейчас. И потом, если вы, Алексей, посмотрите портреты Будды, посмотрите портреты, они, в принципе, идентичны. Ну, элементы похожести есть, во всяком случае. Вот. А потом Петр и Павел, они тоже восстали, которые проходят по римской истории, как восстание Грахов. Вот. Кстати говоря, вот сейчас вот, я смотрю римскую историю, уже про восстание вообще ничего не пишут. А я, поскольку читал еще в детстве историю Рима, вот я-то запомнил, что Грахи – это восстание было. Вот. Сейчас уже не пишут. И нам сейчас рассказывают, что Петр и Павел там были какими-то... Один был любимый ученик, да, а другой вообще Христа не видел. Тем не менее, вот Петр и Павел. А это в действительности восстание. Опять же, детей настоящего Петра против вот Петра-самозванца. Вот. Это не, в истории этого уже нет. То есть их вообще выкинули из истории. Вот. Ну и там, если смотреть... Много чего, в общем-то, в истории, конечно, не освещенного. Но у нас и времени не было, чтобы все это пересказать и рассказать. Так, хорошо, Святослав Родин. Владимир Алексеевич, расскажите про пять крещений и где об этом почитать? Вот постоянно вопросы, где почитать, где почитать? Да сейчас нигде не почитаешь. Вот я просто говорю, что поскольку я собирал старые книги, да, вот, и, ну, менялся там по-всякому, приходилось, копировал, потом тоже менялся. Вот, эти пять крещений там описаны, но это тоже фальсификат. Вот в действительности там описано крещение Мстиславскому, крещение Ольге, крещение, ну, Крестосу, понятно. Вот, ну, еще два крещения каких-то. Но в действительности эти вот персонажи, они как бы не играли никакой роли. Ольга вообще это не имя. Ольга – это служительница, это женщина, выбравшая дорогу служения. Вот, это не имя. Но, тем не менее, ее нам преподносят как имя, значит, и матери, и Святослава. Вот. Крещение реальности происходили тем персонажам, которые сейчас остались как течение в какой-то религии. Сунниты, шииты, исламисты, магометане, мусульмане. Это все разные спасы, которым мы когда-то были крещены. Но сейчас все они объединены, в принципе, да, в одну мусульманскую религию. Вот. А спасы все христианские, православные. Вот. Потому что правоверие и православие, ну, они, конечно, результат раскола когда-то произошедшего. Вот. Потом, если брать, допустим, чисто, ну, например, у Александра Невского, у него одно из имен было Тортор. Потому что у него двойная была победа, и так его назвали. В честь него, когда крестили, появились тартары. Тартары. Или торторы. Ну, сейчас тартары. Вот. Это реальное крещение, потому что остались последователи. Но они сейчас национальность взяли это себе, а в действительности это последствия крещения. И так любую национальность выберите. В Волгари, например, да. В Волге были крещены, были в Волге. Это. Или, допустим, донайцы, Одину были крещены. Или там персы, Переславу были крещены. Потому что Переслав, да, персы. Вот. В действительности русские люди сейчас, они там в Иране живут. Вот. Считают себя там мусульманами, иранцами, еще кем угодно. Ну, то есть они уже смешались там с другими представителями, да. А в принципе корень-то русский. Вот, и все были, русу, когда крестили, вот русские пошли. Вот. Кстати, русу крестил тоже вот князь Владимир. Он же вот и Великую Русью, в принципе, создал, и термин это, в принципе, от него идет. Когда объединение Руси и Византии произошло, появилась Великая Русия. Вот. И поэтому об этих крещениях вы вряд ли где прочитаете, если вы найдете просто это старую литературу. Вот. О них в основном только я пишу. А я пока еще не встречал, что кто-то еще писал на эти темы. Так, ладненько. Еще три вопроса. И будем заканчивать наш сегодняшний эфир на радужной какой-нибудь ноте. Бэтмен Кардинал. Вот какие у нас интересные вообще люди. Бэтмен Кардинал. Никогда бы не подумал, что такое можно совместить. Почему Романовых убрали с престола? Так вот, вопрос в лоб. А у нас все, кто выполнил свою функцию, их убирают. Вот пятиглавцы выполнили свою функцию, их же потом всех начали отстреливать. Хазары выполнили свою функцию. Поселений хазар, они оставались после революции еще достаточно много. Удмуртии, Мордве, там, ну, тоже все поселения хазарские были. Все их выкосили. У нас специально есть, ну, было, во всяком случае, в КГБ подразделение, которое занималось вот обнаружением таких вот поселений и их уничтожением. У них в вооружении как раз стояли вот эти огнеметы. Огнеметы же у нас как бы вроде как ТЭТ на вооружении, но вот кто в армии служил, из кого я не спрашивал, да, никто с огнеметами дел не имел. А тем не менее они у нас стоят на вооружении. Потому что этих ребят, их просто пули их не возьмешь. Они потому что у них правильное питание, правильные овощи и фрукты, которые у нас сейчас не растут, да, они их употребляли и продолжают, видимо, употреблять. Поэтому их только могли сжигать. Вот. И, в общем-то, все они потихонечку, выполнив свою задачу, убирались. Точно так же Романовы, они выполнили свою задачу, но их убрали. Вот. Они выполнили задачу, как бы надо было захватить весь мир. Они эту выполнили задачу. Российская империя, ну, она в действительности Римская империя, во всяком случае, под римлянами, да, она на момент 1905 года она захватила уже весь земной шар. Ты нам сейчас рассказываешь, что там были очень древние Франции, очень древние Англии. Они вообще появились в 1924 году. Вот страны Антанты, которые выделились как бы, да, вот, Антанты – это тоже ведь странное название, оно связано с Византией, вот, то есть возвращение к византийским этим традициям. Так вот они, когда выделялись все вот эти страны, да, там Малая Антанта, когда, значит, все эти, они объявляли России войну, ну, во всяком случае, формально. Объявляли и могли выделиться. Вот первое это выделилась Япония. Вот русско-японская война как таковая. А туда же приехал сначала Николай, вы помните, может быть, да? И японский городовой, у них тоже были городовые, потому что страна-то была одна. Вот, он его ранил саблей. Помните этот случай? У нас ругательство такое сохранилось, японский городовой. Вот. Потом выделилась Германия. Вот. Это все было в 1905 году. Это первая малая революция. Нам про нее вообще ничего не рассказать, что там произошло. Ну, вроде там восстали где-то. Вот, на Лене. Вот. Ну и все. Ну и что? А с чего вдруг революция? Ну, постреляли там сколько-то человек. У нас он сколько стреляет сейчас. Что-то называют революцией. Вот. А как раз вот произошло выделение первых двух стран. Японии и Германии, которые всегда были потом союзниками. Вот. Ну и Турция там тоже шевелиться начала. А потом в 1913 году, когда началась Первая мировая война, война была за раздел, за наследство, в принципе, Российской империи. Ну и вот началась Первая мировая война, пошло отделение стран пачками. Вот Европа делилась. Канада там, где... А все же была Российская империя. Соединенные Штаты отделились. Я там просмотрел, значит, всех наших премьер-министров, портреты и портреты президентов Соединенных Штатов Америки. Но не все совпадают между собой. То есть никаких Соединенных Штатов Америки не было. Вот, то есть была Российская империя. Ну и раз Романовы сделали... Объединили, теперь надо разъединять. Теперь нужны новые люди. Вот. Ну вот, нашли, значит, Ленина, который раздал, так сказать, территории. Нам Финляндию там отдали, Канаду отдали. Вот Маньчжурию отдали. Вот Китай там появился. Это тоже все было Российская империя. Вот. Ну и как бы маленький кусочек остался, который СССР стал, да. И то там поделили его на страны, там 17 стран выделило. Сначала карельская, которая потом исчезла. Значит, немецкая тоже потом ее убрали. Вот, Литва, там, Латвия, ну, знаете, все эти страны. Вот, чтобы потом дальше начать делить. То есть, это же как бы единая программа. Но сейчас вот нас поделили там на сколько, 6 этих краев, да, значит, еще должны разделить Россию на куски. Ну, чтобы добивать потом по одиночке. Сейчас вот Украину добивают, ее добьют, ну, начнут потом, возьмутся за Россию добивать. Так, вот еще вопрос. Такой достаточно интересный и жесткий. Король Алекс. Владимир Алексеевич, что вы скажете плоскоземельщикам? Ну, что я могу сказать? У нас идея плоской земли, это ведь не первое закидывание этой информации. Во времена как раз Кальвина, этого Ивана Лютого, да, они же эту идею там жестко проводили, да. Но это как раз, чтобы показывать космосу, что мы настолько примитивны, что даже думаем, что Земля, значит, плоской, стоит там на трех китах или на трех слонах, все это плывет на ките. Вот. И сейчас, смотрите, жестко взялись за нас, да, что не фильм, да, но когда смотришь там по интернету, везде это, всюду, причем эти люди, они же это скрываются, то есть вот они показывают всякие там эти свои аргументы, рассказывают, да, они же не показываются, то есть понятно, что это единая сила работает. Ну, и кто, там немного у нас народу, которые там блогерами являются, поддержали эту идею. Но есть. Ну, просто людей, которых я вроде как бы даже уважал, а они взяли и начали говорить, ну, мне пришлось перестать их уважать и все. Вот. То есть это тоже связано с тем, чтобы доказать космосу, опять же, что мы неразумны и что наше пребывание здесь, на этой планете, неправомерно. Это ведь все имеет, опять же, политические задачи. И они, в общем-то, нашими поработителями успешно решаются. И я не удивлюсь, что Академия, ну или там сейчас заменит Академию, да, новая структура, она будет говорить про то, что Земля плоская, что на кончике иглы поселиться может 300 ангелов и прочую фигню, которой занимались схоласты вот средних веков. Благодаря вот появлению вот этих кальвинистов, лютериан и так далее. Хорошо. И в заключение вопрос от Святослава Родина. Владимир Алексеевич, известный режиссер Нил Бломкамп дал интервью про вторжение рептилий в этом году и выпустил короткометражку про это. Что вы думаете по этому поводу? Ну, надо ждать, да. То есть нас должны добить по логике вещей. Если мы, конечно, будем сложа лапки сидеть. Вот. Надо сопротивляться, естественно. Но прежде всего надо объединяться. Нас же разъединяют. Вот с Украиной там разделили, с Белоруссией разделили, с Казахстаном, Прибалтику там убрали. Но это хоть не весь какая, но все-таки это сила. Но во всяком случае Украина, я считаю, что это все-таки 40 миллионов человек, самая большая страна из отделившихся от нас. А ее сейчас там же уже нет 40 миллионов, там, наверное, половину населения уж выкосили. За счет того, что там никто не размножается, и за счет того, что эти войны там им устроили и прочие неприятности. То есть надо в действительности объединяться для того, чтобы мочь противостоять и возвращать знания. Потому что тот же самый Тартар, они же, в принципе, готовы к сотрудничеству и готовы делиться знаниями. Вот. Просто мы же боимся всего. Вот боимся встретиться с этими представителями, потому что они не такие, как мы. Вот. И нас на них натравили. Нас запугали, что если он великан, то он обязательно тебя сожрет. Вот. Так что я думаю, что хоть там они и будут высаживаться, но мы еще попытаемся. Вот я, Гриш, написал про плоскую землю. Хорошо, в фильме Михаила Ломоносова все показано и высмеяно. Так что имейте в виду. Ну что же, вопросы и реплики мы все озвучили, зачитали. И пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей программы. Пожалуйста, Владимир Алексеевич, от себя что-то доброе, вечное по теме. Ну, я хочу просто продолжить эту мысль. Это хороший был вопрос по поводу высадки вот этих инопланетян. Что давайте объединяться и делать все для того, чтобы был у нас кулак мощный. А не так, что по пальчику, каждый палец сам по себе. Вот. И я думаю, мы тогда сможем противостоять и высадившимся рептилиям. И там не обязательно рептилии, это там говорят, что рептилии. А в действительности вообще мы сейчас даже не знаем, что за кураторы, они, потому что на связь не выходят. Вот. Кто сейчас у нас курирует Землю? Потому что рептилии изгнали из Земли еще в 2011 году. В 2011 году. Вот. И если мы объединимся, если мы встретимся с теми же самыми ребятами, которые, в общем, готовы делиться знаниями, я думаю, что ничего такого скверного не произойдет. Всем счастья, здоровья, успехов и, главное, никого не критиковать. Всего принимать, всех объединять, и тогда у нас будет успех. Хорошее пожелание. В общем, когда мы едины, мы непобедимы. В силе, в объединении наши силы. Мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 13 сентября 2017 года среда, по одному из старинных 34-й день месяца завершения лета 7525-го неделя, по одному из старинных календарей. Мы сегодня говорили в программе «История Великой Руси, какой она была» с Владимиром Алексеевичем Шамшуком. Рассказал в первой части свою версию, очень достаточно интересно. А во второй части вот поговорили, поотвечали на вопросы наших радиослушателей. Низкий поклон, как говорится, приходите еще почаще и побольше. А нашим радиослушателям и зрителям также отсылаю от всего сердца благодарность. Так, держать, друзья мои, очень интересные вопросы и реплики. Благодарен вам беспредельно. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.